Ранд тоже прихватил меч, что обнаружил после смерти Тема. Меч с цаплей на клинке, хотя и не знал, как с ним обращаться. И женщины тоже шли, неся на плечах то оружие, что сумели для себя сыскать. Шагали плечом к плечу с мужчинами. Некоторые посмеивались, говоря, что у них какое-то странное чувство, будто уже было раньше похожее. И у Тарена народ двуречья встретил захватчиков. Бесчисленные шеренги троллоков, ведомые жуткими исчезающими под мертвенно-черным знаменем, которое словно пожирало свет. Увидев это знамя, Ранд подумал, что безумие вновь овладевает им, потому что ему почудилось, будто для этого-то он и был рожден, сражаться с этим знаменем. Он посылал в него каждую стрелу так точно, как позволяли его мастерство и призванная им пустота, нисколько не тревожась, что троллоки пробиваются через реку, что по обе стороны от него погибают мужчины и женщины. И один из троллоков пронзил его мечом, а потом, воя от жажды крови, в припрыжку устремился вглубь двуречья. И когда Ранд лежал на берегу Тарна, глядя, как полуденное небо словно наливается мраком, и дыхание его становилось все медленнее, он услышал, как голос произнес: «Я опять победил, Льюстерин!» — мигнуло. Стрела и круг исказились в параллельные волнистые линии, и он опять отразил их. Голос верен правильно, но что-то сила бушевала, мигнула. Тем, как мог, утешал Ранда, когда Эгвейн после недолгой болезни умерла всего за неделю до свадьбы. Найнев тоже старалась утешить юношу, но она сама была потрясена, так как со всем своим искусством не имела никакого представления, что же погубило девушку. Все время, пока Эгвейн умирала, Ранд сидел у ее дома, и во всем Эммондовом лугу не было места, куда мог он спрятаться и не слышать ее криков. Он понял, что оставаться здесь ему больше не под силу. Тем дал Ранду меч с клинком, отмеченным знаком цапли, и хотя и не объяснил, как к двуреченскому пастуху попала такая вещь, но научил Ранда обращаться с ним. В день расставания Тем вручил Ранду письмо, которое, как он сказал, поможет Ранду вступить в армию Иллиана. Обнял юношу и сказал: «У меня никогда не было другого сына, и я не хотел другого. Если сможешь, возвращайся с женой, как я, мальчик, но так или иначе, возвращайся». Правда, деньги у Ранда стащили в Байрлоне, как и рекомендательное письмо, и чуть не украли и меч, а еще юноша встретил женщину по имени Мин, которая рассказывала ему такие дикие, просто безумные вещи о нем самом, что он счел за благо, в конце концов, оставить город, лишь бы сбежать от нее. Со временем скитания привели его в Кеймлин, и там, искусно владея мечом, открыла ему дорогу в гвардию королевы. Иногда он ловил себя на том, что заглядывается на дочь-наследницу Илэйн, и в такие моменты в голове у него начинали бродить странные мысли, что, мол, совсем не так все должно быть, что в его жизни должно быть нечто большее. Илэйн на него, естественно, и не смотрела. Она вышла замуж за принца из Тира, но брак этот не выглядел счастливым. Ранд же был всего-навсего солдатом, бывшим пастухом из маленькой деревеньки далеко-далеко к западной границе, и только линия на карте и не более связывала эту деревню с Андором. Кроме того, у Ранда была недобрая слава, он прослыл человеком, подверженным приступам буйства. Кое-кто поговаривал, будто он безумец, и в обычные времена даже умелое владение мечом, вероятно, не сохранило бы Ранду место в гвардии, вот только времена не были обычными. как сорняки возникали лжедраконы. Каждый раз, как только разделывались с одним, появлялись двое, а то и трое новых, и провозглашали себя драконами, и вскоре все государства оказались разодраны войнами. И взошла тогда Рандова звезда, так как он разгадал секрет своего безумия, секрет, который, он понимал это, должен хранить и хранил в тайне от всех. Он мог направлять. В битве всегда найдется место, время, когда немного направить, не так много, чтобы заметили в неразберихе боя, и можешь ухватить удачу за хвост. Иногда срабатывали эти попытки направлять, иногда нет, но частенько все получалось. Он знал, что он безумец, и ему было наплевать на свое безумие. Изнуряющая болезнь накинулась на него. Но и на это ему тоже было наплевать. Впрочем, как и любому другому, поскольку пришло известие, что вернулись армии Артура Ястребиное Крыло, дабы потребовать обратно земли предка. 1000 человек вел Ранд, когда гвардия королевы перевалила горы тумана, ему и в голову не пришло завернуть навестить двуречи. Он вообще редко вспоминал о двуречи, а когда разбитые остатки армии отступали обратно за горы, он командовал уже всей гвардией. Через весь Андор прошел он, сражаясь и отступая среди орд, спасающихся от нашествия беженцев, пока, наконец, не оказался у стен Каймлина. Многие горожане уже бежали из Каймлина, многие советовали армии отступать дальше, но теперь королевой была Илэйн, и она поклялась, что не оставит Каймлина. Она и смотреть бы не стала на обезображенное шрамами и болезнью лицо Ранда, но он не мог бросить ее. Итак, гвардейцы королевы остались и стали готовиться защищать королеву, в то время как народ ее бежал. В битве за Каймлин сила снизошла на Ранда, и он швырял молнии и огонь в захватчиков, раскалывал землю под их ногами, однако вновь на него нахлынуло ощущение, что рожден он был для чего-то иного. Что бы он ни делал, но остановить врага не мог. Слишком многочислен был враг, и у него тоже были те, кто мог направлять. И вот стрела молнии сбила Ранда с дворцовой стены, изломанного, истекающего кровью, обожженного, а когда последний вздох хрипом вырвался из горла, он услышал шепчущий голос: «Я опять победил, Льюс Террин». Мигнуло. Пустота дрожала от того, как мигал мир, содрогаясь от миганий, словно от ударов молотом, а Ранд изо всех сил старался удержать ее, удержать единственный символ, один среди тысячи проносящихся по поверхности пустоты. Он старался ухватиться хоть за какой-нибудь один символ. «Не так!» — кричала Верин. Сила стала всем. Мигнула, мигнула, мигнула, мигнула, мигнула, мигнула. Он был солдат, он был пастух, он был нищий и король, он был фермер, менестрель, матрос, плотник, он был рожден. Жил и умер Аилом, он умирал безумным, он умирал, сгнивая заживо, он умирал от хворобы, от несчастного случая, от старости. Его казнили, и толпы радостными воплями приветствовали его смерть. Он провозглашал себя возрожденным драконом и вздымал свой стяг к небесам. Он бежал от силы и прятался, он жил и умирал в неведении. Он не подпускал безумие и болезнь многие годы. Он и двух зим не протягивал. Иногда приходила Морейн и забирала его из двуречья, одного или с теми из друзей, кто пережил ночь зимы. Иногда она не появлялась. Иногда за ним приходили другие айсседы, иногда из красной Ая. Эгвейн выходила за него замуж. Эгвейн с суровым лицом в палантине престола Амерлин. вела Айс Седой, которая укрощала его. Эгвейн со слезами на глазах вонзала кинжал ему в сердце. Умирая, он благодарил ее. Он любил других женщин, женился на других женщинах. Илэйн и Мин, и белокурая дочка фермера, которую он встретил по дороге в Кеймлин, и женщины, которых он никогда не видел, пока не пережил этой жизни. Сотню жизней. Больше. Так много, что и сосчитать... Был их не в силах, и в конце каждой жизни, когда он лежал при смерти, когда испускал последний вздох, в ухо ему шептал голос: «Я опять победил, Льюс Эрин». Мигнула. Пустота исчезла, контакт с Сайден оборвался, и Ранд тяжело упал. От удара о землю из груди вышибло бы дух, если бы он уже не был наполовину оцепеневшим. Под щекой и под руками он ощутил шершавый камень. Было холодно. Ранд увидел лежащую Верин, которая пыталась встать на четвереньки. Он услышал, как кого-то шумно рвет, и приподнял голову. Уно стоял на коленях, тыльной стороной ладони, вытирая рот. Все покинули седла, а лошади стояли судорожно, подергиваясь на напряженных ногах, дико вращая ошалелыми глазами. Инктор, уставясь перед собой в никуда, держал обнаженный меч, так сильно стиснув рукоять, что клинок подрагивал. Широко разбросав ноги и руки, сидел Лойл, оглушенный и с вытаращенными глазами. Мэтт свернулся клубком, обхватив голову руками. А Перин вжал пальцы в свое лицо, словно хотел вырвать то, что видел, или же вырвать глаза, что видели это. Ни у кого из солдат вид не был лучше. Масима, не таясь, утирал струящиеся по лицу слезы, а Хурин затравленно озирался, будто высматривая, куда бежать. «Что?» Ранд умолк, сглотнул. Он лежал на голубом выветренном валуне, наполовину ушедшем в грунт. Что произошло? Выплеск единой силы. Айс Седой, шатаясь, утвердилась на ногах и, вздрогнув, поглубже натянула на плечи плащ. Так, словно нас насильно выталкивали, вынуждали. Он появился словно бы из ниоткуда. Ты должен научиться контролировать ее. Должен. Такое количество силы может тебя сжечь дотла. Верин, я жил. Я был. Он сообразил вдруг, что камень под ним округлый, портальный камень. Поспешно, весь дрожа, он рывком встал на ноги. Верин, я жил и умирал. Сколько раз, не знаю, очень много. И каждый раз было по-иному. Но это был я. Это был я. Те нити, что соединяют миры, что могли бы быть протянуты теми, кто знал числа хаоса. Верин содрогнулась. Она, казалось, говорила самой себе. Никогда о таком не слыхала, но нет причины, почему мы не могли бы родиться в тех мирах. И тем не менее прожитые нами жизни были бы другими жизнями. Ну, разумеется. Различные жизни для тех различных вариантов событий, что могли бы произойти. Так это и случилось. Я, мы видели, какими могли бы быть наши жизни. Я опять победил Льюс Терин. Нет, я Ранд Алтор. Верин встряхнулась и посмотрела на него. Тебя удивляет, что твоя жизнь могла пойти иначе, если бы ты принимал другие решения, или же если с тобой случилось бы нечто другое. Хотя я никогда не думала, что я... Ну, ладно. Самое важное, что мы тут. Пусть и не так, как мы надеялись. — А где это тут? — спросил он. Леса Стединга-Цофу исчезли, сменились холмами. Не очень далеко к западу вроде бы виднелись рощи и несколько холмов. Когда в Стединге они собрались вокруг камня, был разгар дня, но здесь солнце в сером небе стояло низко, клонясь к закату. Горсточка деревьев поблизости раскинула голые ветви, а у немногих остались считанные листья, яркие от красного и желтого. С востока налетал порывистый холодный ветер, с шуршанием гоняя по земле опавшие листья. — Мы с Томом, — сказал Аверин. — Это тот самый камень, который я уже видела. Не стоило тебе пытаться доставить нас прямо к нему. Не знаю, что пошло не так, и вряд ли, по-моему, когда-либо узнаю, но, судя по деревьям, я бы сказала, что здесь давно поздняя осень. Ранд, этим мы нисколько времени не выиграли. Мы потеряли время. Я бы сказала, что мы потратили, добираясь сюда, 4 месяца. Но я не... Ты должен позволить мне руководить тобой в этих делах. Обучить тебя я не могу, это верно. Но, может, я сумею, по крайней мере, не дать тебе убить себя. И нас тоже. Если ты взорвешься... Пусть даже ты и не убьешь себя, но если врожденный дракон спалит тебя, как оплывшую свечку, что тогда встанет против темного? Не дожидаясь, когда юноша вновь возобновит свои протесты, Верин направилась к Инктору. Шайнарец вздрогнул, когда она тронула его за руку и безумными глазами посмотрел на Айс Седой. «Я шагаю во свете». — хрипло сказал он. — Я найду Рок-Валер и нанесу удар по силе Шайл-Гула. — Найду. — Да, конечно, так все и будет. — Утешающе сказала она. Верин взяла его лицо в ладони. Он неожиданно вздохнул, разом очнувшись от державших его видений, не считая того, что перед глазами его по-прежнему стояла пелена воспоминаний. — Ну вот, — сказала Верин. Так лучше. Пойду посмотрю, чем помочь остальным. Мы по-прежнему можем вернуть Рок, но ровнее наша дорога не стала. Она начала обходить остальных, останавливаясь ненадолго подле каждого, а Ранд пошел к друзьям. Когда он наклонился к Мэтту, тот дернулся и уставился на него. Потом обеими руками вцепился Ранду в куртку. «Ранд! Я никому не говорил о тебе. Я не предам тебя, верь мне». Вид у него был хуже прежнего, но Ранд подумал, что так кажется в основном потому, что Мэтт испуган. «Верю», — сказал Ранд. «Что же за жизнь довелось прожить Мэтту? Что же сделал он?» Должно быть, он кому-то рассказал, иначе не тревожился бы из-за этого так сильно. Ранд не мог таить на него зла. То был другой Мэтт, не этот. Кроме того, после некоторых альтернатив, что он увидел для себя, «Я верю тебе, как ты, Перин». Курчавый юноша со вздохом отнял руки от лица, на лбу и щеках, где в кожу вонзились ногти, остались алые отметины. Желтые глаза скрывали его мысли. На самом-то деле выбор у нас небогатый, правда, Ранд? Что бы ни случилось, что бы мы ни делали, почти всегда что-то остается неизменным. Он протяжно вздохнул. Где мы? Это один из тех самых миров, о которых говорили вы с Хурином? Это мы с Томан, — ответил ему Ранд. В нашем мире. Так Верин говорит. И сейчас осень. Мэтт выглядел встревоженным. Как так? Нет, не хочу знать, как так вышло. Но как мы теперь станем искать Фейна и кинжал? К этому времени он может быть где угодно. Он тут, — заверил друга Ранд. Он надеялся, что прав. У Фейна было время нанять корабль и отплыть в любое место, куда ему вздумалось. Время... чтобы доскакать до Эммондова луга или до Тарвалана. О, Свет, пожалуйста, только бы ему не надоело ждать. Если он сделает что-то плохое Эгвин или кому-нибудь в Эммондовом лугу, я... Испепили меня свет, но я пытался добраться вовремя. Городки побольше на мысе Томан находятся к западу отсюда. Громко, чтобы услышал весь отряд, объявила Верин. Все, за исключением Ранда и его двух друзей, уже встали на ноги. Верин подошла и возложила руки на Мэтта, продолжая говорить. Нельзя сказать, чтобы здесь было много деревень таких больших, чтобы называться городками. Если нам нужно отыскать какой-то след друзей темного, то самое лучшее место для начала поисков — к западу. Я считаю, не должны мы впустую терять дневной свет и зря тут рассиживать. Мэтт моргнул и встал. Он по-прежнему выглядел больным, но двигался с проворством, и она возложила руки на Перина. Когда Верин потянулась к нему, Ранд попятился. — Не глупи, — сказала она ему. — Не нужна мне ваша помощь, — тихо произнес он. — И вообще, от Айс седой помощи мне не нужно. Губы Верин дрогнули. — Ну, как хочешь. Все тотчас же сели на коней и поскакали на запад, оставив портальный камень позади. Никто не протестовал, и менее всего Ранд. — Свет, лишь бы я не опоздал.